«Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет», — сказал Христос. Матфея, 6 глава, 21 стих. Под сокровищем понимается то, чем человек дорожит более всего, а под сердцем понимается срединная, самая главная часть или сущность человека. Псалмопевец предупреждал: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». От нашего сокровища зависит наш образ жизни и наша вечная участь. Какие же бывают сокровища? Первое. Имущество. В Библии больше всего отмечается, что сокровищем для человека бывает его имущество. Запасы хлеба, одежды, золотом, серебром, разные драгоценности, стада, дома, поля и земли. Обладание большим имуществом не является какой-то бедою. Но беда наступает тогда, когда имущество овладевает человеком. Праведный Иов был богат, но когда лишился всего имущества и даже семьи, спокойно сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Иова, 1 глава, 21 стих. Авраам был богат, но это не помешало ему быть послушным Богу во всем. И даже сына своего, Исаака, Авраам был готов принести в жертву Богу по обычаю людей того времени. Но в Новом Завете имеем и другой пример. Благочестивый молодой человек, один из начальствующих, подбежал к Иисусу, поклонился ему и спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Луки 18, 18. Когда же Иисус сказал ему: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною», юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Его сердце оказалось прикованным к имуществу, не мог с ним расстаться и лишился сокровища на небесах. Второе. Семья. Любовь к своей семье – это обязанность каждого порядочного человека. Апостол написал: «Если же кто о своих и особенно о домашних не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного». Первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. Иногда приходится слышать, что жених свою невесту, невеста жениха, муж жену, а жена мужа называют сокровищем. Чаще всего это бывает лишь на словах. Но случается, что действительно муж для жены или жена для мужа становится наибольшей ценностью. В Библии повествуется, что соблазнительная Далила упрекала силача Самсона: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною?» Судей, 16 глава, 15-17 стихи. Простодушный Самсон доверился красавице, выдал ей тайну своей силы, а она предала его филистимлянам, которые выкололи ему глаза, оковали его цепями и заставили молоть в жерновах, ворочать камни. Любить свою семью и заботиться о ней – это долг всякого христианина. Но кто любит отца, мать, жену, детей или самого себя более, нежели Христа, тот в вечности окажется без любви Христовой и пойдет в вечную погибель. Третье. Положение. Молодой человек по имени Саул из колена Вениаминова по поручению своего отца пошел искать потерявшихся ослиц. Он был красив, силен и вместе с тем скромен и послушен. В то время израильтяне просили пророка Самуила поставить над ними царя. Бог предупредил пророка, что к нему придет молодой человек, которого он может помазать в царя над Израилем. Когда Саул пришел к пророку Самуилу узнать о пропаже, пророк сделал для него большое угощение и помазал его на царство. Саул сперва стеснялся, но обстоятельства заставили его проявить и царскую волю, и царскую храбрость. Он одержал ряд блестящих побед над врагами Израиля, и блеск царской власти ослепил его. Саул перестал слушаться пророка Самуила. Слово Господне исполнял постольку, поскольку это было ему выгодно. Саул начал отступать от Бога и стал замечать, что царская власть ускользает от него. И чтобы удержать ее за собою и своим потомством, Саул совершил ряд преступлений, включая избиение 80 священников только за то, что первосвященник Ахимелех дал бежавшему от Саула Давиду хлеба и меч Голиафа. В заботе о сохранении царской власти Саул обратился к волшебнице и за это на другой день проиграл сражение и покончил самоубийством. Потерял власть, потерял положение, потерял и жизнь. Четвертое. Церковная принадлежность для некоторых кажется преданностью Богу. Религиозный фанатизм бывает и ужасен, и опасен. В истории пророка Илии говорится, что жрецы Ваала для усиления крика своих молитв кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Третье царство, 18 глава, 28 стих. Жрецы Молоха клали в раскаленные руки медного идола малых детей, которых приносили им фанатичные родители, к числу которых принадлежал и Манассия, царь Иудейский, о котором сохранилась заметка, что он сына своего провел через огонь. 4 царств, 21 глава, 6 стих. Зная такую привязанность людей к своей форме религиозной принадлежности, Господь Иисус сказал своим ученикам: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Иоанна 16:2. Жуткая история инквизиции и сведения о теперешних преследованиях верующих во Христа в разных странах только подтверждают верность слов Христовых. Апостол Павел, бывший Саулом-гонителем, написал о себе, что он жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий. Галатам 1 глава 13-14 стихи. 5. Исполнение воли Божией является наибольшим сокровищем для всего, что находится на земле. В Библии читаем такой призыв ко всему творению: «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах». Псалом 148, 7-13. Можно привести много примеров, как стихийные силы исполняли волю Божию. В книге пророка Ионы говорится, что бурный ветер задерживал корабль с убегающим на нем пророком, пока пророка не бросили в море. Что большая рыба проглотила Иону, доставила и выбросила его на берег. Что червяк подточил растение, в тени которого отдыхал Иона, и ему стало очень жаль этого растения, из чего Бог взял урок для Ионы и сказал: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота?» Природные силы послушны Богу, а люди ищут своего. Почти каждый хочет быть Богом и делать то, что ему вздумается. Из этого корня самообожания выросли все человеческие бедствия, из которых имеется только один выход, указанный пророком. «Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали». Исаии 31:6. Только обращение к Богу открывает человеку вечное сокровище. Саул Гонитель после обращения ко Христу служение Богу считал ценнейшим сокровищем для себя и уверенно говорил: «Я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своею, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Оказавшись за это служение в римской тюрьме и предвидя близкую кончину, он написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Аминь».